наполовину ты повенчан с небесами, наполовину одинок, наполовину мир поражает чудесами, наполовину он жесток, но спи спокойно, мой родной сынок. Наполовину ты совсем еще ребенок, наполовину ушки тёп, наполовину ты мой маленький зайчонок. Мой главный режиссер, наполовину будет холодно и сыро, наполовину горячо, наполовину люди добрые и злые, все пополам, добро и зло. Отведать все нам в этой жизни суждено. Наполовину твоя мама безрассудна, наполовину я чиста, наполовину мы с твоим отцом женаты. Душой всегда одна. Наполовину мои годы пробежали, наполовину впереди полжизни я искала, где конец печали. Надеюсь, кончились дожди, надеюсь, моя радость где-то впереди. Наполовину для тебя я песню пела, наполовину для себя, наполовину я в твои глаза смотрела, наполовину вглубь себя.